Вопрос. Скажите, как обстоят дела с семьей Козловых? Я кратенько, братья. В общем-то, срок закончился у них в декабре, их срок, но их перевели в другую тюрьму, и рассматривается вопрос депортации. Получилось еще так, что дети, все-таки, слава Богу, в детях хорошее движение такое пошло, и старшие вернулись, как-то собрались все вместе, и у них сожаление, теперь сожалеют они то, что вот так с родителями поступили, и они написали заявление с просьбой оставить родителей в Америке, и чтобы с тем, чтобы все-таки мы хотим жить с родителями, чтобы семья могла жить вместе. Но в Америке такие вопросы быстро не решаются. Там вот этот адвокат, лоер по-ихнему, он занимается этим делом. Ну и так вот говорят, что специально он старается протянуть время, потому что по истечению там полгода или сколько, ну, более вероятно, что их оставят в Америке, что не будут высылать на Украину. Вот. Так что вот так с ними. Слава Богу, что в семье с детьми стало получше. Но меньшие так тянутся к Богу, кто-то из них каялся. Старшие, наверное, вы слышали, что они жили в американских семьях. Теперь они тоже, ну, кто-то, старшая дочь вообще вышла замуж, еще кто-то так уже достиг совершеннолетия, сын. Вот они уже сами определяют свою жизнь. Но вот так снова потянулись к Богу потянулись. Ну, а с ними вот так. Ну, последнее, что я слышал, так здесь, по-моему, уже эти дни, что Люду вроде перевели снова в другую тюрьму, из той тюрьмы, где, ну, как бы готовят депортации, перевели снова в обычную. Чем мотивация, не знаю, чем это вызвано. В общем, ну, вот так.